Глава 4. Буэнос-Айрес, понедельник, 7 сентября, 15:00. Автодром Буэнос-Айреса в одном из пыльных пригородов столицы Аргентины был до отказа набит зрителями, пришедшими посмотреть на чемпионат мира по кольцевым гонкам. Это была гонка по треку протяженностью 4 мили, состоявшая из 115 кругов. Под лучами нестерпимо жаркого солнца соревнование продолжалось уже 5 часов, и от стартового числа в 30 участников на треке оставалось 10 самых упорных. На глазах толпы творилась история. Такой гонки еще никогда не бывало. И вряд ли возможно ее повторение. В чемпионате участвовали гонщики, чьи имена при жизни уже стали легендой. Крис Амон из Новой Зеландии, Брайан Редман из Ланкшира, итальянец Андреа де Адамичи из Альфа-Ромео типа 33, Карлос Маркос из Бразилии на Марк Формуле 1, обладатель приза бельгиец Джеки Икс и швед Рейне Вайзель на БРМ. Трасса походила на сошедшую с ума радугу, сносившимися по ее замкнутому овалу красными, зелеными, черными, белыми и золотыми Феррари, Братхами, Макларенами М19 Ас и Лотус формулами 3С. Один за другими сходили с трассы гиганты. Крис Амон шел четвертым, когда у него вдруг заклинила дроссель. Не справившись с управлением, он перед тем, как успел сбросить газ, колесом задел Купер Редмана, и обе машины выбыли из состязания. Теперь первым оказался Рейне Вайзель. За ним, плотно прижимаясь сзади к БРМ, Джеки Икс. У дальнего поворота у БРМ вдребезги разлетелась коробка передач. Машина вспыхнула и завертелась волчком. В огненный водоворот попал и плотно шедший сзади Феррари Джеки Икса. Толпа безумствовала. Вперед группой вырвались трое гонщиков. Жорже Амандарис из Аргентины на Сюрте, Нилс Нилсон из Швеции на Матре и Мартель из Франции на Феррари 312B2. Они бешено неслись вперед, увеличивая скорость на прямой и не тормозя на поворотах. Во главе группы шел Жорже Амандарис, и аргентинцы, болея за своего, ревели от восторга. Чуть позади, вцепившись в руль красно-белой матры, несся Нилс Нилсон. А замыкал группу черно-золотой Феррари Мартеля из Франции. До этого момента французская машина была не очень заметной в гонке, но за последние 5 минут она вышла сначала на 10-ю позицию, затем на 7-ю, затем на 5-ю и неуклонно продвигалась дальше. Теперь толпа следила за тем, как она пошла на обгон Нилсона. 3 передние машины к этому времени развили скорость более 180 миль в час. Это было опасно на таких тщательно выверенных треках, как Брэндс Хэтч и Откинс Глен. На грубом же аргентинском треке это было равносильно самоубийству. Сбоку трассы у финиша стоял одетый во все красное судья с поднятым знаком, на котором крупно стояло 5 кругов. Черно-золотой Феррари попытался обойти матру с внешней стороны, но Нилсон взял чуть правее, заблокировав проход французскому гонщику. Оба нагнали немецкую машину, шедшую по внутренней дорожке. Вот Нилсон поравнялся с ней. Французская машина, сбавив ход, приткнулась плотно за ним. Выбрав момент, она, бешено взвыв мотором, ринулась в просвет между немцем и шведом. Те ошарашенно пропустили ее вперед, и она вышла на вторую позицию. Толпа с замиранием сердца, следившая за этими опасными маневрами француза, разразилась восторженными криками и аплодисментами. Теперь, за 3 круга до финиша, впереди по-прежнему находился Амандарис. Мартель шел вторым, а Нилсон — третьим. Амандарис заметил произошедшую перемену. «Француз — неплохой гонщик», — сказал он себе. Но до меня ему еще далеко. Амандарис решил во что бы то ни стало выиграть эту гонку. Впереди замелькал знак. Два круга. Гонка уже заканчивалась, и он ее практически уже выиграл. Боковым зрением аргентинец вдруг заметил, что черно-золотой Феррари вот-вот поравняется с ним. Мелькнуло заляпанное грязью напряженное лицо французского гонщика, наполовину скрытое огромными очками. Амандарис внутренне сочувственно вздохнул. Он сожалел о том, что ему придется сделать. Но иного выбора не было. Гонка — это не состязание спортсменов, здесь ценится только победа. Обе машины стремительно приближались к северной части овала, к высокому наклонному повороту, самому опасному месту на трассе. Свидетелю более дюжины аварий. Амандарис еще раз быстро взглянул на французского гонщика и крепко сжал руки на руле. Когда обе машины стали входить в поворот, Амандарис едва заметно приподнял ногу на акселераторе, и Феррари начал потихоньку продвигаться вперед. Аргентинец заметил на себе удивленно пристальный взгляд французского гонщика. Вот машины пошли радиатор в радиатор. Француз клюнул на уловку. Толпа неистовствовала. Жорж Амандарис теперь выжидал, когда черно-золотой Феррари пойдет на обгон. Когда это произошло, Амандарис дал полный газ и взял чуть-чуть вправо, заблокировав французу путь. Тому, чтобы остаться в живых, придется прыгать с трассы на набережную. Амандарис успел заметить на лице французского гонщика выражение напряженного смятения и мысленно сказал ему «Салют». В ту же секунду французский гонщик резко повернул руль своего «Феррари» прямо в сторону сюрте Амандариса. Тот глазам своим не поверил. Он считал, что с «Феррари» уже покончено. Друг от друга их отделяло не более 3 футов, и на такой скорости необходимо было в долю секунды принять единственно правильное решение. Откуда же ему было знать, что этот француз ку-ку? Быстрым и чисто рефлекторным движением Амандарис резко повернул руль влево, стремясь избежать столкновения с тысячефунтовой массой, стремительно мчавшейся прямо на него груды железа. Французская машина, едва не зацепив его, промчалась к финишу. На какое-то мгновение машина Жоржа Амандариса резко сбавила ход. Затем, выйдя из-под контроля, завертелась на трассе волчком. Боком ее занесло, она перевернулась и исчезла в черно-красном столбе пламени. Но внимание толпы уже было приковано только к «Феррари», пересекавшему в этот момент линию финиша. Восторженно вопя, зрители бросились к машине и окружили ее возбужденно орущей толпой. Гонщик медленно выпрямился на сиденье и снял очки. У нее оказались пшеничного цвета коротко остриженные волосы и прекрасно вылепленные, четкие и энергичные черты лица классической статуи. Тело ее мелко дрожало, но не от изнеможения, а от возбуждения. В памяти она заново переживала тот миг, когда увидела предсмертный взгляд Жоржа Амандариса. Из громкоговорителей несся возбужденный вопль диктора. «Победитель Элена Роф Мартель на Феррари, Франция!» 2 часами позже Элена и ее муж Шарль в роскошном номере гостиницы «Риц» в центре Буэнос-Айреса нагишом лежали на ковре у камина в позе «La diligence de Lyon». Элена сверху, Шарль снизу, и Шарль умоляюще говорил: «Боже мой, пожалуйста, не надо этого делать, ну, пожалуйста». Его мольбы только усиливали ее возбуждение, и она начала давить еще сильнее, стремясь сделать ему больно, пока слезы не выступили у него на глазах. «За что же мне такое наказание?» — думал Шарль. Он содрогался при мысли о том, что с ним может случиться, если Елена каким-то образом пронюхает о преступлении, которое он совершил.